смотрел на Сашку с немым обожанием. По неизвестной причине Сашка вдруг стал рассказывать ему о дяде Васе Прозрачном, который все на свете умеет. Вот любая работа, и он умеет. Сейчас он уехал в Антарктиду, где звери, птицы, да лед. «А белые медведи там есть?» — спросил мальчишка. «Белых медведей там нет. И вот почему. Однажды они отправились в Антарктиду, шли все на юг и на юг, и чем дальше они шли, тем жарче им становилось. С высокой горы они увидели Африку. Над Африкой висело жаркое солнце, и вся она, даже издали, казалась горячей, как печка. Медведи на горе долго совещались, снять им белые шубы или повернуть обратно. Все-таки пожалели шубы и вернулись. Так и не попали в Антарктиду. Они сидели на деревянном крыльце дома. Светловолосый мальчуган слушал Сашку с любопытством и изумлением. Инна искоса поглядывала на него. «А живут там пингвины. Грудь у них белая, как в нейлоновой рубашке. Пиджак черный, лапы синие, а нос красный. Как у дяди Гриши», — сонно сказал мальчишка. Сашка лежал на диване, закинув руки за голову. В соседней комнате Инна говорила что-то, укладывая мальчишку. Стало тихо. Сашка нагнулся, вытащил из рюкзака дневник Шаваносова. Последняя страница была так же аккуратно заполнена, как и все предыдущие. Точка и подпись. Стойбище Сиксурдах. «Сиксурдах», — сказал Сашка. Скрипнула дверь. Вошла Инна в домашнем халатике. Остановилась, прижалась спиной к косяку и посмотрела на Сашку бабьими дурными глазами. Щелкнула выключателем. Сашка встал и шагнул к ней навстречу. «Задвинь шторы», — шепотом попросила она. Они лежали рядом на узком диванчике. «Кто был твой муж?» — глухо спросил Сашка. «Шофер. А где он?» «Завтра будет вертолет», — ровным голосом сообщила она. Сашка молчал. «Ты слышишь, будет спецрейс к пастухам, как раз к Сапсигаю. Тебя возьмут, я просила. Выпроваживаешь? Я хочу знать, уедешь ты или останешься. Я вернусь. Нет, не вернешься. Откуда ты знаешь? У женщин, Саш, ум так устроен. Они видят то, что другие не видят. Тогда почему ты, Саш, перебила она. Да, обещай мне, что... Ты, Саш, должен быть очень хорошим человеком. Понимаешь, мы здесь живем, живем. Людей видим мало, тут тихо. И вообще тут делаешься другой. И когда приезжий, то сразу видишь, кто он. Подлец, бабник, добряк Или есть люди, которым труднее других, и на них обязанность быть лучше. Другим сходит с рук, а им нет. Ты странная. Ты проживи здесь 3 года. 3 года подряд. Ночь полярная. А почему я должен быть лучше других? Не знаю. Это вроде бы каждый обязан. Но если человек решился жить по мечте, то он обязан вдвойне. Потому что большинство по мечте жить трусит или благоразумие мешает. А те, кто живет по мечте, они вроде примера или укора. «Я понял», — сказал Сашка. Сапсигай. «Сейчас снизимся», — сказал Витя Ципер. «На, передай Сапсигаю». Он протянул Сашке бутылку спирта. «А сам?» «Что ты? Тебя выкинем и сразу на курс. На базе узнают, голову оторвут командиру. Тебя взяли из-за Инны. Знаешь, как ее чукчи зовут? Доктор Переургин. Это они ее фамилию так переделали. Ее тут в каждом стойбище знают». Вертолет сел, взметав вершинки лиственниц. Витя Ципер открыл дверь. Сашка выпрыгнул, и тотчас винты закрутились, и вертолет пошел вверх. Сашка огляделся и вынужден был надеть очки. И тотчас увидел сцену, точно выстроенную тщательным провинциальным фотографом. На фоне покрытого оленьими шкурами кочевого жилья стояли коренастые чукча Памьяе, жестковолосые, с расстегнутой на груди кухлянкой. Рядом ламутка Ольга в цветастом платье камлейки, а к ней прижалась дочка Анютка, смешное дитё в не очень чистом платьишке и ботинках с загнутыми носками. И еще сидел на земле, скрестив ноги, старик вытертой дошки. Лицо у старика было иссохшим, в трещинах деревом. Седина окружала голову евангельским нимбом. Крохотные руки Эвенка, аристократа тайги, были сложены на коленях ровдужных старых штанов. Примечание. Ровдуга, оленья замша, якутский. Старик крепко смахивал на святого, но портили впечатление глаза. Живые человеческие глаза были у этого старика. И вмиг все ожило. Щелкнул шторкой провинциальный фотограф. Памьяе закосолапил коленю, принялся его развьючивать. Ольга пошла к костру, над которым висел котел, чайник и еще чайник побольше. Девчонка Анютка сунула палец в рот и смотрела, как Сашка с натугой вылазит из рюкзачных лямок. «Иди сюда!» — позвал приветливо Сашка. Анютка-ребенок засмеялась. Сашка ей нравился. «Хи-хи!» — сказала смешливо Анюткина мать Ольга и принялась шустро кидать в огонь тонкие веточки. Старик Сапсигай внимательно и неотрывно рассматривал Сашку Ивакина.